Геннадий первый понял, что православию нельзя бороться с ересями только теми средствами, какие употреблялись. В ереси уходило из православия то, что по развитию стояло выше общего уровня. Еретики были люди начитанные и книжные. Невежество господствовало между духовенством. В споре еретика с православным первый всегда мог взять верх. Геннадий понял это и требовал заведения училищ. Бил об этом челом великому князю, просил ходатайствовать и митрополита Симона. В своем послании к митрополиту Геннадий изложил состояние просвещения духовенства. «Приведут ко мне мужика на посвящение, я ему дам читать апостол, а он и ступить не умеет. Я ему дам псалтырь, он и тут едва бредет. Я его прогоню, а на меня за это жалуются. Бьют мне челом, пожалуй, господин, вели учить, я прикажу ему учить ектеньи, а он и к слову не может пристать. Ты говоришь ему то, а он тебе иное. Велю я ему учиться азбуке, а он поучится малоазбуке, да просится прочь. Не хотят учиться азбуке, а иные учатся, да не от усердия, и долго дело идет. Мой совет таков, чтобы учить в училище сперва азбуку с истолкованием, потом псалтырь со следованием, чтобы потом могли читать книги. А то мужики невежды ребят учат, только портят, выучат его вечерне, за это мастеру принесут кашу и гривну денег, потом за утренню, за это еще поболее, а за часы особенно, да кроме того, Магарыч. Такое нерадение в землю вошло, а как послышат, что государь укажет учить, никто не посмеет отговариваться. Мы не знаем, в какой степени приняты были эти советы. Вместе с тем Геннадий видел необходимость распространения Святого Писания. Книги Ветхого Завета составляли редкость. Геннадий собрал части Ветхого Завета в древних переводах, присовокупил к ним новые переводы. Переведены были вновь с латинского две книги Паралипоменон, три книги Эздры, Неемии, Товита, Иудифь, Соломонова премудрость, притчи, Маккавейские книги. Четыре книги царств носят на себе следы перевода с греческого, а книга Есфири прямо переведена с еврейского. Сотрудниками Геннадия в этом деле были переводчик Дмитрий Герасимов и доминиканец, принявший православие по имени Веньямин. Библия эта носит на себе отпечаток латинского текста. Несмотря на недостатки перевода, Геннадий совершил подвиг в деле умственного развития на Руси. Во всех христианских странах переводы Священного Писания на язык страны и распространение его имели влияние на ход умственной деятельности. При малограмотности русского народа Писание долго оставалось достоянием немногих. Но эти немногие имели возможность познакомиться со Священным Писанием в объеме, приобретали широту и правильность взгляда на отвлеченные предметы и получали средства к возбуждению работы мысли. Торжество еретиков было недолговременно. В 1499 году опала поразила Патрикеевых и их партию. Иван примирился с Софьей и Василием. В 1502 году Елена с сыном были посажены в темницу. Василий объявлен государем всея Руси. Но настроение, сообщенное Ивану еретиками, еще оставалось в нем. Еретики возбуждали Ивана против духовенства, нападали на злоупотребление, выставляли на вид обвинения, поднятые стрекольниками, что духовные поставляются за деньги. Нападки еретиков невольно сходились с требованиями ревностных православных, желавших улучшения нравственности духовенства. В 1503 году состоялся собор под председательством митрополита Симона. Этот собор сделал постановление, отсекавшее у вольнодумцев пункт нападок на духовенство. Собор запретил брать пошлины от поставлений на священнослужительские места. Для избежания укора в безнравственности, падавшего на духовенство, собор подтвердил распоряжение митрополитов о том, чтобы черницы и черницы не жили вместе в одном монастыре, а овдовевшие священники и дьяконы лишались права священнослужения. Из них тем, которые после смерти жен вели себя целомудренно, давалось право причащаться в алтаре, в епитрахилях и стихарях, а те, которые обличались в держании наложниц, записывались в разряд мирских людей с обязанностью отпустить от себя наложниц, в противном случае предавались гражданскому суду. Собор постановил, чтобы в священники поставлять не ранее 30 лет отроду, а в дьяконы не ранее 25. Распоряжение относительно вдовцов вызвало протест со стороны вдового священника города Ростова Георгия Скрипицы, замечательный памятник литературы. «Господь сказал: судите праведно, а вы всех и ереев, и дьяконов без испытания усудили. У какого попа есть жена, тот чист, у которого нет, тот нечист, а у черница нет жены, тот все-таки чист. Что же, господа, вы духом прозрели, кто чист, кто нечист? Как вы это испытали, свят ли поп с женой или без жены? Чернец свят или белец? Как вы можете знать человека без свидетелей? Ваше дело обличать явные грехи, а тайным грехам Бог судья. Черницам-попам можно служить в городах и селах, а вдовцам-попам, хотя бы чистым, не следует служить и в пустынях, не только в городах. Если у попа жена есть, он достоин служить, стало быть, он освящается женой. Кто не посмеется вашему собору и в других землях, если бы вы одного человека неповинно осудили, так и тогда дали бы ответ Богу в день судный, а вы всех иереев без свидетелей признали нечистыми». Нил Сорский поднял вопрос об отобрании имений у монастырей, о чем мы будем говорить в биографии последнего. Первым подвергся строгости постановления о бесплатном поставлении священников архиепископ Геннадий. Едва он прибыл в Новгород, его обвинили в том, что он брал мзду со священников. Это сделалось по совету Геннадиева любимца, дьяка Михаила Алексеева. Великий князь и митрополит произвели обыск и свели Геннадия в Москву. Во избежание суда над Геннадием ему позволили или велели подать от себя митрополиту отреченную грамоту. В ней он отказывался от управления, как будто по причине немощи. Дело это остается темным. Геннадий имел столько врагов, что взводимое на него обвинение могло быть несправедливым. Он поселился в Чудовом монастыре, где и умер через полтора года в декабре 1505 года.